Возможно, что этот острый укол чрезмерно живого воображения был связан не с одним совпадением двух майских премьер, разделенных годами. Возможно, что одной из причин этого странного сна наяву был величавый малый театр, снова вошедший в мою биографию несколько месяцев назад. Именно на его подмостках в 88-м году были вторично поставлены гости, их воскресил Владимир Андреев. Есть встречи. Они собирают в пучок разрозненные витки биографии и придают сюжету судьбы необходимую завершенность. Когда я увидел его впервые, он был не то что молод, а юн. Вошел в лобановский кабинет прелестный юноша, нежный багрянец, то вспыхивал на его щеках, то исчезал, и, как будто прячась под низко склонившимися ресницами, цвели его серые глаза. Меня умилило их выражение, оно было трогательно застенчивым. Меж тем, это был не студент-первокурсник, актер, игравший первые роли. И вскоре мы встретились с ним в гостях. Он репетировал роль Сергея, первенца Петра Кирпичева, сына, живущего врозь с отцом. Тут было какое-то несомненное биографическое совпадение. Уж слишком страдальчески нес он сквозь пьесу тему разлуки и тему розни. Догадка моя потом подтвердилась. Однажды Лобанов ему сказал, что можно бы встретить отца и пожестче. Андреев, боготворивший учителя, впервые позволил себе возразить. Он вспомнил, как он пришел на свидание с отцом, которого долго не видел, как сразу не смог проронить ни звука, только и делал, что молча разглядывал. Ему казалось, что неприметно. Отец же засек его взгляд. Все понял. Старался насильственно усмехнуться. Сыграл он Сергея так горько и так страстно, с такой надеждой ждал примирения, с таким огнем объявлял войну, что до сих пор я отчетливо вижу прекрасное юное лицо и слышу звенящий от боли голос. И те, кому посчастливилось видеть единственный, сразу закрытый спектакль, не раз и не два, говорили о том же. Шли годы. Случалось, что мы встречались, нить, протянувшаяся меж нами, была не очевидной, но прочной. Нас связывало взаимное чувство и преклонение перед Лобановым, который так быстро оставил мир. Но жизни наши шли параллельно, не скрещиваясь в общей работе. Молва считала его счастливчиком и баловнем советской системы. В сравнительно молодые годы возглавил он театр Ермоловой, был признан строптивыми сотоварищами и подозрительным начальством. Казалось, фортуна его сберегала от испытаний и потрясений. Одно за другим приходили звания, все больше повышаясь в значении. Одна за другой приходили подруги. Семейной жизни сразу сладилось, но жены были ему под стать, собою хороши и даровиты. Одна за другой выпускались премьеры, всегда достойные, но не скандальные. Они не вызывали полемики, и из-за них не ломались копья, не было и репрессий начальства. Меж тем драматизм судьбы спектакля как бы входил в его эстетику и в чем-то даже определял ее. Аудитория той поры стекалась в театр, как на листалище. Обложенная со всех сторон, она заполняла зрительный зал в неистребимой тайной надежде глотнуть озона и выпустить пар. И потому-то ее сознание не оценило в достаточной мере то, что фактически лишь Андреев сумел открыть и прочесть Вампилова, поставить решительно все его пьесы. Понятно, что этот сложившийся образ благополучного режиссера обрел окончательное оформление, когда Андреев оставил ермоловцев, чтобы возглавить малый театр. Кому ж, как не своему фавориту, доверит держава ключи от святыни. В тревожной общественной атмосфере с ее диссидентским подпольным пафосом малый театр воспринимался как тихая гавань, как некий музей, в котором естественно сосуществуют живые и мертвые экспонаты. Зачем же его сюда занесло? На эти правительственные галеры? Неужто за тем, чтобы в духе традиции почтительно реанимировать классику и инсценировать к праздничным датам советскую литературную власть? Но все обстояло совсем не так. Много сложностей и много мучительности было в этой судьбе. Жизненная программа Андреева, упрямо заниматься искусством, не поддаваясь гражданским страстям, могла быть естественно реализована в Ермоловском, а не в Малом театре. Там у ермоловцев был он своим, там ему верили, там понимали. чтобы пренебречь направлением ветра, чтобы позволить себе защищать свою парнасскую отрешенность, свое нежелание плыть по течению, пусть даже на широкий простор громокипящего свободомыслия. Для этого необходимы друзья, для этого необходим организм скромный, несуетный, неприобщенный к иерархическим вершинам. То, что в Ермоловском театре выглядело своей позицией, в малом казалось ее отсутствием. То, что в ковчеге на улице Горького было эстетическим принципом, на площади Свердлова читалось как конформистское благоденствие. Могу лишь догадываться, как трудно дались Андрееву эти годы. И вот почти через 35 лет мы встретились снова в доме Островского. Андреев задумал вернуться к гостям не как актер, но как постановщик. И снова, похоже на мистификацию, я видел перед собой в кабинете руководителя этой твердыни того же сероглазого принца. То же юношеское волнение взгляда и юношеская припухлость губ, ни грана маститости и статуарности. Еще 6 лет провели мы рядом. Все тот же отцвет мальчишества во всем его облике, в каждой реакции на добрую весть, на печальную весть, в его досаде, в его обидах, в способности мгновенно увлечься, воспламениться, затрепетать. Судьба моих гостей повторилась, естественно, на новый манер. Спектакль имел успех у зрителей, но не у малого театра. Он был, безусловно, не безупречен, хотя актерские достижения Натальи Вилькиной, Виктора Коршунова были значительны и впечатляющи. Увы, сослуживцы остались к ним холодны. Прошел сезон. Театр закрылся на долгий капитальный ремонт. Вдруг в одночасье сгорела Наташа, а вместе с нею умерли гости. Какая-то мстительная звезда как будто повисла над этой пьесой. До срока она явилась в мир, и после срока в него вернулась. Писал ее молодой человек, норовистый, искренний, но не свободный. Мне только казалось, что я покусился разрушить крепость. На самом деле я ведь старался ее укрепить, очистить ее от мнимых защитников, подтачивающих ее устои. Всего опаснее для литератора его зависимость не от цензуры и даже не от тайной полиции, а от приверженности к эпохе с ее моралью, идеями, фетишами, с ее утвержденными институтами. Эта неволя наших сердец делает такими ребяческими наши мечтания о суверенности, наши романы и наши пьесы. Владимир Андреев после гостей ушел из театра, как после гостей же ушел из театра Андрей Лобанов. Какое фатальное сходство судеб учителя и ученика. Но было, по счастью, меж ними различие. Лобанов покинул театр Ермоловой, осиротел и в скорости умер. Андреев оставил малый театр, воспрял и вернулся в свое чадо. Лобанов же с утраты родного театра все потерял и быстро угас. Андреев, простившись с чужим театром, в своем театре вошел в зенит. Не так уж много в жизни историй с таким великолепным исходом. Вернувшись под родительский кров, почти развалившийся, треснувший надвое, Андреев не только его возродил, не только собрал и поставил на ноги, он сам обрел второе дыхание и как артист, и как режиссер. Вторичная неудача гостей не только не пресекла нашей связи, скрестившиеся вновь через столько лет, но прочно переплела наши жизни. Никто другой, как Владимир Андреев, поставил пропавший сюжет в Москве. Еще одно трудное дитя, родившееся до поры до времени, как показал вахтанговский опыт. На сей раз, правда, оно не задохлось. Сначала пьеса прошла в Ленинграде с отличным Дорогиным Соколовым. Спустя 3 года в городе Киеве Рушковский, мой Владимир Багров, из запрещенного транзита с подъемом исполнил эту роль. Еще один прекрасный реванш. Затем мой друг Николай Шейко поставил пропавший сюжет в Париже. Так состоялась, по милости неба, 8-я встреча с французской публикой и 4-й спектакль на Монпарнасе в милом душе моей Люсернере. 2 великолепных артистов, Жан-Клод Буйон и Марьям Латамер, сыграли мою главную пьесу. Сейчас, когда я пишу эти строки, премьера состоялась в Берлине. И все же, Родилась она в Москве в конце 92-го года, спустя 8 лет после того, как я записал ее в мартовской Ялте.